Менеджер Леха. Проснулся Леха от того, что кто-то на него наступил прямо на руку. Вскинулся, продрал глаза, сначала не понял, где находится, потом вспомнил и чуть не застонал от досады. Кошмар наяву продолжался. Ворота были раскрыты, что-то рявкали оттуда снаружи нетерпеливые немецкие голоса, а пленная публика поспешно выкатывалась из загаженного помещения. Семенов был рядом. Вместе с азиатом они помогали худощавому мужичку взгромоздить на спину такого же неказистого красноармейца с пухло обмотанной тряпками ступней. Из тряпок неестественно торчали отекшие синие пальцы с кровяными потеками, и Леха почувствовал приступ дурноты. Раненый тихонько, деликатно постановал, пока его кантовали. Видно было, что ему очень больно, но он изо всех сил сдерживается. Потом навьюченный мужичишка прохрипел: «Спасибо, братцы!» и тяжело пошагал на выход. Поспешил и Семенов, подгоняя своих спутников. Но вышли все-таки не последними, быстро пристроились в строившуюся колонну и Леха, и Женаев, и вчерашний артиллерист, предпочитавший держаться теперь вместе. Конвоиры покрикивали, ругались, наконец из амбара, поторапливаясь, вышли последние военнопленные, и туда шагнул, заранее морща нос, немец в каске. Грохнула пара выстрелов, и фриц тоже поспешно вышел, закидывая автомат на плечо. Слева от Лехи оказался незнакомый долговязый парень, одетый в гражданскую одежду и почему-то босой. Справа встал Семенов, Жанаев и Середа оказались в задней шеренге. Постояли недолго и тронулись. Идти в самопальных опорках оказалось не слишком тяжело, и потому первые километры отшагались незаметно. За вчерашний день Леха вымотался, но то, что поспал, позволило восстановиться, только бока побаливали от спанья на голой земле. Колонна шла медленно, и потому Леха вертел головой, глядя на то, что было вокруг. Вокруг было на что посмотреть. Видимо, эта дорога была стратегически важной, и потому, в отличие от тех дорожек, где ходил попаданец до сегодняшнего дня, следов боев на ней хватало. Да еще каких следов! То колонна пленных шла довольно долго вдоль стоящих на обочине наших тракторов с тяжелыми пушками на прицепе. Почему эту технику так бросили в исправном виде, оставалось только гадать. А через пару километров потянуло гарью, и Леха увидел разломанную, перевернутую и частью сгоревшую немецкую технику, в гуще которой малозаметно стоял учинивший все это безобразие советский Т-26 с открытыми люками. Около раздолбанного гробообразного полугусеничного бронетранспортера «Ганамак» возились несколько немцев, откровенно снимавших с него передние резиновые колеса. Вид у них при этом был какой-то вороватый, словно во дворе с чужого авто диски тырят. Леха усмехнулся этой своей мысли, глядя на сброшенную в кювет длинноствольную противотанковую пушку, сильно помятую весом прошедшего по ней танка, на полусгоревший щеголеватый штабной автомобиль, спереди уже ржавый, а сзади совсем целый, причем на слегка запыленном никелированном бампере остро сверкал солнечный лучик. Под ногами шелестели какие-то рваные бумаги, хрустело что-то непонятно, а пахло опять тем же мерзким сладковатым запашком, хотя в поле видны были аккуратные березовые кресты с немецкими касками на них. «Наших, видно, не похоронили», — подумал Леха. Прошли это побоище, и тут же в поле увидел ткнувшийся в землю немецкий самолет, сгоревший до состояния алюминиевой мятой фольги, и опять же могилку, украшенную как-то затейливо. Пока шаркали ногами мимо, Леха понял: в виде оградки использовали ленты от крупнокалиберного пулемета. Потом на другой стороне заметил вроде как наших похоронку, свежую земляную насыпь, в которую было воткнуто с десяток наших винтовок, и на них висели уже советские каски. И дальше какое-то чудовищное немецкое орудие на разбитом, скособочившемся гусеничном транспорте. И опять могилы неподалеку. «Видно, то самое Ахт-Кома-Ахт», — уважительно прикинул Леха. И совсем не удивился, увидев вскоре на поле стоящие недвижимо зеленые советские танки. Они даже до дороги не доехали. Как шли редком по полю, так и встали навсегда. Нет, пара доехала, с другой стороны стояли. И опять могилы, могилы, могилы. И просто трупы, и беженцев, и наших военнослужащих. И опять битая техника, и наша, и немецкая, и опять могилы. Скоро Леха перестал даже смотреть, усталость брала свое. Разве что еще хватило сил обратить внимание на уделанный просто вдрызг немецкий танк, вокруг которого было щедро накидано отвалившегося от него металлического хлама, вроде как четверку даже, и особенно на то, что весь экипаж был аккуратно похоронен рядом, за оригинальной оградкой сбитой гусеницы. И опять трупы в разных позах, техника битая и почти целая. Колонна еле волочилась по дороге, один из конвойных даже взял палку и попытался подгонять уставших пленных, что-то при этом покрикивая. Но остальные конвоиры это не поддержали, видно, им было влом делать лишние движения. Потом и весельчак плюнул на свою забаву. Тем более, что и дрын его поломался об спину какого-то бедолаги. Да и конвоира чуть не сбил встречный грузовик, когда забавник шагнул назад для хорошего размаха. Еле разминулись, и шофер так знакомо облаял неуклюжего пешехода, а тот также узнаваемо ответил, разве что на чужом языке брань была. Вообще к фронту перли и перли немцы. И танки, и грузовики, и мотоциклисты, и даже куча велосипедистов попалась, чему Леха сильно удивился. Вид у этих байкеров был какой-то нелепый. А вообще то, что ехало к фронту, было настолько разнообразным и удивительным, что не будь Леха в таком уставшем состоянии, только бы и щелкал языком. Очень много было самой разной малокалиберной артиллерии, такое было впечатление, что немцы ставили крупнокалиберные пулеметы и мелкие пушки на все подряд. Особенно удивил автомобиль в виде корыца. У него, к слову, сзади тоже был винт, как у покинутого Т-38. И даже в этом корыце стояла зенитка. Посреди всякой разношерстной техники, тем не менее, было и до черта гужевого транспорта, и мощные здоровенные лошадищи, которых Леха видал в передаче про рыцарей, першероны вроде, и явно взятые у здешнего населения местные кобылешки. И пешие немецкие колонны попадались, причем не только марширующие, но и сидящие, например, на обочине, составив свои винтовки в козлы и явно наслаждаясь отдыхом. Впрочем, чем дольше шла колонна, тем больше было Лехе наплевать на все эти виды и агрегаты. И ноги уже гудели, и устал он сильно. А горелым железом и трупниной пахло так часто, что и внимание обращать прекратил. Потому он не сразу понял, что толкает его в бок Семенов, и удивленно глянув на Даяра, Леха совсем не врубился в сказанное в полголоса Семеновым. «Вишь, дорвался этот, как его, Козлевич до своей мечты». Посмотрел туда, куда глядел его спутник, потом дошло. Сдвинутый, даже скорее оттащенный с дороги на обочину, к подступившему тут вплотную лесу, потому как остались борозды от колес на земле, стоял маленький танк. И не то коза, не то корова на башне была видна, на изрешеченной вдрызг башне. Даже в корове этой, которая символизировала собой некую антилопу Гну, и то зияла дыра парой сантиметров в диаметре. И в воздухе густо висел тяжелый запах. Бензиновая вонь, гарь, смрад смерти и еще что-то паскудное. И тут же, совсем рядом от погибшего плавающего танка, было густо намешано по обочинам чего-то странного. Косматый от черной сажи громадный цилиндр, в который этот танчик мог бы вполне спрятаться. Что-то еще знакомое, но изуродованное до непонятности. Вздутые лошадиные трупы, куча обгоревших тряпок и еще чего-то. И что странно, под ногами стала чвакать грязь. Словно дорога была мокрой. Да Лехе наконец доперло, что этот странный жбан — цистерна и, наверное, от бензозаправщика, распоротая взрывом по швам. И кругляки металлические, с неряшливо намотанной на них тонкой проволокой — это колеса без сгоревших начисто покрышек, мотор, выброшенный в сторону, и корявая железяка, сплющенная кабина, и там еще одна, но смятая иначе и потому неузнаваемая сразу. И с другой стороны тоже явно грузовик, как раз за задранными в небо в растопыр лошадиными ногами. И бочки вздутые вокруг валяются, и ошметья от кожаной упряжи. Еще какой-то хлам, который не очень-то и поймешь. Россыпь хрустящих под ногами аккуратных коричневых коробочек, из которых высыпался уславший дорогу белый порошок. «Жалко пацанов», — подавленно отозвался Леха. «Это каких пацанов?» — удивился Даяр. «Ну, этого, Козлевича и второго». Пояснил, озираясь на этой свежесделанной помойке, потомок. «Какие же они пацаны, нормальные мужики, вполне матерые. Ты себя пожалей лучше, недотепа. Решил, наверное, что сидят они оба дырявые в своей барабайке?» — ехидно спросил Семенов. Сзади, услышав разговор, вплотную приблизились жена и с Середой, стараясь идти так, чтобы не наступать Лехе на просторные чуни. «А то ж, живого места нет, не уцелеть им было», — уверенно и печально сказал Леха. Ему действительно было неприятно видеть этот хоть и нелепый, но все-таки ставший своим танчик. И пацаны там были клевые, чего уж. А сейчас их нет больше. Осталась вместо хороших людей смердящая трупнина. «Городской», — с нескрываемым презрением выговорил Даяр. «Чё городской-то?» — ощетинился Лёха. «Вот ещё не хватало, чтобы его деревенщина презирала. И так тошно». «Пулмёт, угы», — негромко подсказал сзади Жанаев. «Точно», — согласился Семёнов с подсказкой и добавил. «И люки дырявые». «Ну и что? Он весь дырявый, как решето», — возразил потомок. «То-то и оно», — кивнул боец и потом снизошёл. «Смотреть, как человек смотришь, а ни черта не видишь. Пулемета в башне нет, люки открыты и прострелены густо. Что получается?» «Слушай, Шерлок Холмс, ты давай говори», — уже возмутился, но тихо Леха. «Раз люки раскрыты до того, как танк расстреляли, значит, оттуда кто-то успел вылезти и пулемет при этом снять. Вот и догадайся, кто бы это был». «Ну, могли и немцы», — отозвался мрачно Леха. «Ага, только вот мы недавно прошли пяток наших танков побольше, не сгоревших при том, и что-то пулеметы все на месте. И там, где танкистов хоронили, все пулеметы на месте. Не работали тут еще трофейные команды. А вот зато, когда мы встренулись с этими двумя аглоедами, как раз у Козлевича Дегтярев был в руках. Не в башне, повторю, а в руках. Потому как если танкист грамотный и танк покидает в опасном месте, он пулеметик-то с собой возьмет, чтобы его, сиротинушку Горемычного, залетные ухари не обидели». «Так, по-твоему, что тут было?» — поинтересовался потомок. «Ручаться не буду головой, но по мне, если эти двое не дураки, а они вроде не таковские, то, видно, разжиться горючка им не вышло. Германцы-то вон колоннами какими шпарят. Укусить еще можно, а вот горючее переливать не выйдет. Они и укусили. Выбрали колонну с бензовозом и вылезли на дорогу из леска. На все про все у них минут 10 получалось самое большее, а потом им уже тут делать нечего было, только удирать. Думаю, что удрали все же». «Почему это 10 минут?» — удивился Леха. «Патронов-то у танкистов было хоть жопой ешь, стреляй да стреляй». Шагавший рядом боец покосился на разбросанный по обочине хлам, на пару дохлых лошадей в поле, потом со скукой в голосе заявил: «А ты сам посчитай. Из Дегтяря этого танкового рабочая скорострельность 100 выстрелов в минуту. Ну, может, чуток другая. Не намного. Система-то та же. Я по пехотному сужу, но говорили, что один черт в общем. Разве что у танкового диск немного побольше патронов берет. Не 47, а 63. Колонна, да еще если как тут с горки стрелять, цель большая, никак не промажешь, пока разбегаться не начнет. Разбегаться же под обстрелом эти тыловые чмошники будут, что твои тараканы. Значит, надо выпулить как можно больше, пока не разбегаются. Считай, каждая пуля куда-нибудь да попадет, в гущу-то. Значит, надо работать длинными очередями, на всю катушку. По 100 выстрелов в минуту. А всего таким макаром Дегтярь может выпустить 300 патронов. Потом все». «Что все?» «Шабаш, перегреется. Патронов у них и впрямь было богато. Только 3-4 самое большее, если полили все же короткими, патронов могли они тут отбарабанить. Это 3-5 минут. Думаешь, они потом сидели на ствол дули, ждали, пока остынет, чтоб еще побабахать, а?» «Долго остывает?» — поинтересовался сзади Середа. «Долго, и пока не остынет, считай, ты безоружен», — отозвался Семенов и продолжил. «Потому и люки дырявые. Наши-то, думаю, удрали сразу, не дожидаясь, пока со службы тыла, с охраны дороги, кто сюда на шум и дым прискачет всей оравой. Сломали танк и удрали, а вот те, кто прискакал, по уже покинутому танку душу отвел, не разбираясь, что да как, некогда было разбираться. Вон пожар какой закатили, не то что трава, земля на 100 метров выгорела. Еще и бочки рвались, весело тут было. Так что вряд ли они внутри. Я б на их месте заначку в лесу сделал, патроны, харчи, и бегом туда. Набуровили-то они знатно. 3 грузовика, да телег пяток. Опять же, германцы по этому танку боеприпаса потратили вагон с тележкой. Вон, деревья все сбиты корой стояли, и подлесок весь как косой снесло. Видно, грузовики и телеги как раз на подъеме обгонять взялись. Деваться некуда было ни тем, ни тем, пояснил сзади артиллерист. «Ну, грузовики на танк менять несерьезно», буркнул Леха. Впрочем, на душе у него полегчало. Все же считать живыми тех, кто его учил танк водить, было приятно. «Смотря какой танк, смотря какой грузовик. Видел я, как самолет из ведра заправляли. «Та еще работенка была», — отозвался Середа. «То есть, считаешь, стоило оно того?» — удивился Леха. «Почем я знаю?» — отозвался, сбиваясь с ноги артиллерист. Потом выровнялся и пробурчал. «Нас прислали занять позиции у аэродрома. Там были охрененные емкости с бензином. И самолетов до черта. Десятка два. И 6 ведер. 2 наших, брезентовых, ездовые пожертвовали. Вот ими и заправляли. Подгоняли на руках самолет к емкостям, хоть это и запрещено, и бегали, как муравьи. Успели отправить несколько аэропланов, а остальные так и остались, когда к этому аэродрому немцы пожаловали. Вот и суди сам, сколько такой заправщик стоит, и что бы за него наши отдали летуны? Ты ж сам из небесной артели, должен же понимать». «Но этот-то заправщик немецкий», — возразил Леха. «Был немецкий, а теперь его нету. Вообще. И где-то уже фрицам придется с ведрами бегать. А это, поверишь, мизерное удовольствие. Опять же, кто-то из них без топлива остался и на сегодня боевую задачу не выполнил. Где-то они не доехали, куда хотели. Значит, наши где-то еще удержались. В телегах тоже что-то полезное накрылось. Дорогу перегородили, пока пожар тушили, да пока обломки на обочины сгребали, дорога не работала. Это все пустячки вроде. А в итоге, глядишь, где-то у них и не срослось серьезно. Мелочь, а приятно». «А кто такой этот Холмс?» — словно невзначай потом спросил Семенов. «Сыщик такой известный, преступников ловил. Книжки про него были хорошие», — неожиданно для Лехи отозвался Середа сзади. Видно было, что такое сравнение Семенову польстило, потому как он не стал развивать тему, а только велел уставшему Лехе встряхнуться, не брести тупым бараном, а смотреть по сторонам, замечать всякое полезное и делать правильные выводы. «Дескать, устанешь так меньше, если не будешь бездумно брести, а маршировать с разумом и пользой делу». Леха не хотел уставать еще больше. Конца этому навязанному путешествию не было видно, и он стал по возможности внимательно разглядывать окрестности. Но там все было как и прежде. Пейзажи те же, та же битая техника по принципу «то густо, то пусто», да все те же разнообразные немецкие формирования на самой разношерстной технике. Впрочем, покрашенная зеленым, то есть советская техника, тоже частенько была Лехе незнакома раньше. Какие-то маленькие бронетранспортеры на гусеницах, здоровенные трактора, броневики. В World of Tanks всего этого не было и в помине. Да и немецкая техника тоже удивляла. Мало того, что ее по-всякому старались украсить ехавшие на ней немцы. У одной грузовой колонны на все фары были одеты диковинные рожи с хоботами. Леха с трудом сообразил, что это какие-то противогазы. Потом проскочила машинка, весело сверкавшая блестящей мордой черта с высунутым на полметра и зачищем на радиаторе. Так еще и полно было совершенно невиданных машин. Особенно удивил странный недотанк. Шасси явно от танка, но сверху нагромождена бронекоробка. Просторная! Некоторое время Леха соображал, что это ему напоминает, и сообразил, когда мимо мощная легковушка протащила самый настоящий жилой цивильный прицепчик-трейлер, такой современный и легкомысленно комфортный, что в суровом армейском быту явно было совершенно невероятно. Точно, этот короб брони на шасси был словно каравайнинг, только бронированный. Черт знает что. Теперь нормальные танки, тягачи и бронемашины уже стали привычными. Разве что выделялись те, что сгорели, у них после пожара резко менялась посадка, и потому силуэт тоже становился необычным. Все сгоревшие машины словно прижимались боязливо брюхом к земле, становясь ниже, и это становилось видно издалека. Потом уже догадка подтверждалась, когда становились видны между катков пирамидки светло-серого пепла от сгоревших резиновых бандажей с этих катков. Леха только башкой помотал. Мертвые танки и тягачи также сплющивались после смерти, прижимались к земле, как и погибшие люди. Мертвецы попадались часто, иногда совсем рядом у дороги, среди обязательного мусора из тряпок и бумажек, вывернутых любопытными прохожими из сумок и карманов покойников, иногда поодаль, несколько раз видны были только воткнутые в землю винтовки, но Леха догадался, что, наверное, и хозяева там же рядом. Ну или маршируют в такой же колонне, сделав то самое предложенное немцами действие ШВЗ. Только пару раз удивили уже пообтершегося в войне Леху мертвецы. Те, что сидели, словно живые, в недотепистом маленьком, не то бронетранспортере, не то тягаче, сзади у них была прицеплена бравого вида пущенка, да заброшенный взрывом ветки сосны боец, которого первыми заметили конвоиры, и один даже бахнул в лежащего высоко на ветках и поблескивавшего оттуда свежепокрашенной краской красноармейца из винтовки. Видно было, что попал, тело еле-еле шевельнулось, но по-мертвому, как мешок с тряпками. Середа презрительно хмыкнул. После тех, кто сидел в тягаче, настроение у артиллериста явно ухудшилось, хотя вроде куда уж хуже. А тут презрительно посмотрел на радовавшегося своему попаданию в труп конвоира. Потом колонна долго тянулась мимо здоровенных автобусов, мощных и явно комфортных. Строй немцев дружно мочился в кювет, не обращая внимания ни на проходивших пленных, ни друг на друга, совершенно спокойно. При этом у многих были явно другого сукна мундиры, высокие сапоги, надраенные с остервенением до зеркального блеска и фуражки с теми самыми высоко задранными тульями. Леха решил, что это явно штабники, больно уж автобусы внушали уважение. На здоровенных, блестящих свежим никелем решетках радиаторов этих чудовищ было крупно написано «ВОМАГ». Но такой марки Леха не видал ни разу. Даже не слыхал. В общем, наблюдать-то он наблюдал, но уставать от этого не прекратил. Ноги уже стали как чугуневые, а конца переходу было не видать. Жаль, сразу не остались с этими Логиновым да Списивцевым. И Петров бы жив был, и сами бы в плен не попали, а засада бы прошла еще горячее, в этом Леха был уверен. Конечно, тут не совсем контрастрайк, но, глядишь, и он бы в суматохе пригодился. Впрочем, вид у соседа был мрачный и встревоженный, потому Леха решил не делиться с Семеновым своими умозаключениями. Но нафиг, только нервы трепать. И так тошно. Да еще сзади колонны несколько раз раздавались выстрелы, и это тоже сильно действовало на нервы. Леха знал, что кто-то, не вынеся дороги, валился без сил, и тут же земной путь очередного слабака заканчивался. Впрочем, вколоченное в сознание Лехи понятие о том, что если ты неудачник, то только из-за самого себя, давало сейчас трещину. Слишком могучие силы колотились вокруг, чтобы представлять человека, могущим в одиночку менять свою судьбу.